Часть третья. На благо науки и России. Глава первая. От Няньшаня к Цайдаму. Песок и горы. Тысячи пещер. Проводник-лжец отправляется во свояси. Поиски вслепую. Проводники по неволе. Ключ благодатный. Хребет Гумбольдта и хребет Риттера. Невероятная история Егорова. Цайдам. Визит Байсе. К знакомой Хырме Дунзасак. Путь в Тибет найден. Ранним утром 21 июля 1880 года экспедиция отправилась к Няньшаню. Провожатыми были офицер и трое солдат из Шаньчжоу. Всего через три версты оазис кончился очень резко. Всего через 50 шагов от последнего засеянного поля и арыка уже не было никакой растительности. Впереди высокой стеной стояли сыпучие пески, а к востоку тянулась гряда бесплодных гор, передовой барьер Няньшаня, покрытый вечными снегами. Заманчивость впереди была слишком велика. Перед нами стояли те самые горы, которые протянулись к востоку до Желтой реки, а к западу мимо Лобнора к Хотану и Памиру, образуя собою гигантскую ограду всего Тибетского Нагорья с северной стороны. Вспомнилось мне, как впервые увидел я эту ограду в июне 1872 года из пустыни Алашаньской, а затем 4,5 года спустя с берегов Нижнего Тарима. Теперь мы вступили в середину между этими пунктами, и тем пламеннее желалось поскорее забраться в горы, взглянуть их флору и фауну. Пройдя 12 верст от оазиса Шаньчжоу к юго-востоку, экспедиция прошла ущелье и буквально наткнулась на весьма замечательное место, изобилующее буддийскими пещерными храмами и называемое китайцами Цаньфодун, то есть «пещера тысячи Будд». Пещеры Могао или Цаньфодун, пещера тысячи Будд, буддийский пещерный храмовый комплекс, воздвигнутый в 353-366 годах нашей эры в 25 километрах от оазиса Дуньхуан, объединяет 492 святилища, которые украшались фресками и скульптурами на протяжении целого тысячелетия, 4-14 века. Могао, наряду с пещерой тысячи Будд в Безиклике, один из самых ранних буддийских храмов Китая. Его возникновение на восточной кромке пустыни Такламакан не случайно. Здесь проходили караваны с шелком, вместе с которыми буддийские учения проникали в Китай. В настоящее время пещеры привлекают туристов со всего мира. Местные власти ни словом не обмолвились о святыне, явно не желая пускать туда чужаков. Только впоследствии Пржевальский узнал, что совсем недавно, в 1879 году, это место посетил первый европеец, австро-венгерский путешественник, граф Бела Иштван Сечени. Все пещеры выкопаны людскими руками в громадных обрывах наносной почвы западного берега ущелья. Расположены они в два неправильных яруса. Ближе к южному концу прибавлен третий ярус. Нижние ряды сообщаются с верхними посредством лесенок. Все это тянется на протяжении почти версты, так что здесь действительно наберется, если не тысяча, то, наверное, несколько сот пещер больших и малых. Немногие из них сохранились в целости, остальные же более или менее разрушены дунганами, дважды здесь бушевавшими. Кроме того, разрушению помогло и время. Многие карнизы и даже целые половины верхних пещер обвалились, так что помещавшиеся внутри их идолы стоят теперь совсем наружу. На южной оконечности пещер находится кумирня, где живет монах Хэшен, заведующий всей этой святыней. Он сообщил нам, что пещеры устроены весьма давно, еще при династии Хань, и что постройка их стоила очень дорого. Действительно, работы при этом было гибель. Необходимо было каждую пещеру выкопать в отвесном обрыве почвы, правда, не твердой, а затем внутри отштукатуривать глиною. Кроме того, верхние своды и стены всех пещер покрыты, словно шашками, маленькими изображениями какого-либо башка. Местами же нарисованы более крупные лица богов и различные картины. Каждая из малых пещер имеет от 4 до 5 сажен в длину, 3-4 сажени в ширину и сажени 4 в высоту. Против входа в углубление стены помещен в сидячем положении крупный идол, сам Будда. По бокам его стоят несколько, обыкновенно по трое, прислужников. У этих последних лица и позы изменяются в различных пещерах. Большие пещеры вдвое обширнее только что описанных. В них идолы гораздо крупнее, иногда вдвое более роста человеческого. Стены же и потолок отделаны старательнее. Притом в больших пещерах главные идолы поставлены посередине на особом возвышении. Идолы же помельче расположены сзади этого возвышения и по бокам стен. В особом помещении находятся два самых больших идола всех пещер. Один из них, называемый Да Фуян, имеет около 12-13 сажен высоты и от 6 до 7 толщины. Длина ступни – 3 сажени. Расстояние между большими пальцами обеих ног – 6 сажен. Этот идол обезображен дунганами. Другой большой идол, называемый Джо Фуян, по величине почти вдвое меньше первого. Наконец, в двух пещерах вдоль задней стены помещены в каждой по одному очень большому идолу в лежачем положении. Один из этих идолов изображает женщину. Другой, называемый Шифуян, окружен своими детьми, числом 72. Голова этого идола, кисти рук, сложенных на груди, и босые ноги вызолочены, одеяние же выкрашено в красный цвет. Все идолы, как большие, так и малые, сделаны из глины с примесью тростника. Перед входом в главные пещеры, а иногда внутри их, помещены глиняные же изображения разных героев, часто с ужасными зверскими лицами. В руках они держат мечи, змеи и тому подобное. В одной из пещер такой герой сидит на слоне, другой на каком-то баснословном звере. Кроме того, в одной из пещер поставлена большая каменная плита, вся исписанная по-китайски. Вверху ее и на сторонах видны какие-то крупные надписи, непонятные для китайцев, как нам сообщал провожавший Хэшен. При больших пещерах, а иногда и при малых, висят большие чугунные колокола. Внутри же находятся особые барабаны. Все это, конечно, употреблялось прежде при богослужении. Таинственный мрак царствует в особенности в больших пещерах. Лица идолов выглядывают какими-то особенными в этой темноте. Понятно, как сильно должна была действовать подобная обстановка на воображение простых людей, которые некогда, вероятно, во множестве стекались сюда, чтобы поклониться воображаемой святыне. Посетив пещеры, что было несомненно удачей, экспедиции пришлось столкнуться с трудностями. Во-первых, чтобы выйти к ключу Дачуань, на пригодную для передвижения равнину, на противоположной стороне которой расположен центральный кряж Няньшаня, пришлось сделать 6 верст крайне трудного пути по ущелью. Во-вторых, проводник объявил, что впереди безводный переход и, как впоследствии оказалось, совершенно умышленно завел путешественников в тупик, а затем объявил, что дальше не знает дороги. Наверное, расчет был на то, что экспедиция вернется в Шайчжоу, но не тут-то было. Разъяренный Пржевальский прогнал проводника и решил идти в горы сам. Сделав один неверный заход, в результате которого пришлось вернуться, он проложил маршрут по левому берегу Данхэ, и этот маршрут оказался удачнее. Выйдя к равнине, Пржевальский изменил порядок следования экспедиции. Теперь вперед высылались 2 разъезда по 2 человека на 2-3 дня для разведки пути. В один разъезд поехали казак Иринчинов и препаратор Коломейцев, в другой – унтер-офицер Урусов и сам Николай Михайлович. Это принесло свои плоды. Меньше чем через день Пржевальский с товарищем заехали в ущелье и услышали человеческую речь, а минуту спустя увидели 2 монголов, выехавших им навстречу. Монголы, завидев чужаков, хотели было удрать, но поневоле вступили в разговор. Хотя монголы и пытались соврать, Пржевальский сообразил, что они должны знать местные горы и частью уговорами, а частью силой заставил их поехать с ними в лагерь. Волею-неволею, дрожа от страха, монголы поехали под нашим конвоем. Дорогою, видя, что мы ничего дурного не делаем, наши пленники немного успокоились и прежде всего начали расспрашивать, кто наш начальник и какую имеет он на шляпе шишку, то есть чин, нисколько не подозревая, что сам начальник едет с ними в простой парусиной рубашке. Поздно ночью приехали мы к своему бивуаку, где монголы были напоены чаем, накормлены, но для предупреждения бегства посажены под караул. На следующий день утром эти простаки сильно удивлялись, что приведший их из гор Оросхун, то есть русский человек, был сам начальник отряда. Видя безысходность своего положения, пленные монголы, сначала отговорившиеся незнанием пути в Цайдам, объявили, наконец, что покажут нам туда дорогу. Оставив на месте лагеря воткнутую палку с насаженной запиской для Иринчинова и Коломейцева, караван тронулся в путь с новыми провожатыми по неволе. Им пришлось спуститься опять к Данхэ и от нее свернуть вдоль маленькой речки Кукусу. Всего через 3 версты проводники вывели экспедицию в прекрасную долину, где можно было хорошо отдохнуть и людям, и верблюдам. Место это привольное во всех отношениях, окрещено было нами прозвищем «Ключ благодатный», чего и действительно вполне заслуживало. Устроились мы здесь даже с известным комфортом. Обе палатки, наши и казачья, были поставлены на зеленой лужайке. Постельные войлоки, насквозь пропитанные соленой пылью пустыни, были тщательно выколочены, вьючный багаж уложен в порядке, а кухня, как притон всякой нечистоты, отведена несколько поодаль. На противоположном берегу той же протекавшей речки Кукусу, в глиняном обрыве, казаки вырыли печку и в ней пекли довольно сносные булки из муки, купленной в Саджео. Ели мы сытно, спали вдоволь и спокойно в прохладе ночи. Далеких экскурсий по окрестностям горам вначале не предпринимали. Словом, отлично отдыхали и запасались новыми силами. 2 казаков были посланы дальше с провожатыми монголами узнать дорогу в Цайдам и вернулись оттуда всего через день с хорошими новостями. Проводники по неволе были вознаграждены и отпущены во свояси, а исследователи остались на некоторое время в долине собрать образцы. По следам караван к тому времени нагнали иринчинов и коломейцев, которые рассказали, что прошли 100 верст к верховьям Данхэ и наткнулись на довольно большую, но тупиковую дорогу, ведущую к ныне заброшенным золотоносным рудникам. Спустя несколько дней переводчик Абдул и 2 казаков с 7 верблюдами посланы были обратно в Шайчжоу забрать остальные запасы дзамбы, риса и пшеничной муки из расчета минимум на 4 месяца, чтобы подготовиться к пути через весь Северный Тибет. Посланные возвратились через неделю и привезли весь багаж. Шайчжоуские власти, видимо, смирились со свершившимся фактом, однако объявили Абдулу, что по распоряжению главнокомандующего Цзяо Цзунтана русским не велено давать проводников в Тибет. Чужеземцам предлагалось или совсем возвратиться, или направиться в страну Далай-ламы через Шайчжоу и Синин, то есть как раз тем путем, по которому незадолго до того отправился граф Сечене со своими спутниками. Однако, имея теперь под руками открытый путь в Цайдам, а в крайнем случае через верховье Данхэ на Кокунор, с запасом продовольствия на 4 месяца и даже более, Пржевальский мог позволить себе проявить своеволие. «Для нас важно только было, чтобы китайцы заранее не запретили давать нам провожатых в самом Цайдаме». Поэтому Абдул опять уверил китайских начальников, что через месяц мы вернемся из гор в Сайчжоу. Для вязчего же отвода глаз заказано было в одной из сайчжоуских лавок приготовить к нашему возвращению на 5 лан дзамбы и деньги, заплачены вперед. Через 2 недели, проведенных за отдыхом и охотой, в процессе ее был открыт новый вид морала, шкура которого впоследствии украсила музей Академии наук. Путешественники забрались выше в горы и новую стоянку разбили в небольшой горной долине на абсолютной высоте 11 700 футов. На расстоянии 4-5 верст вздымались покрытые вечными снегами горные вершины, называемые монголами Мачан-Ула, и являющиеся западным краем хребта Гумбольта. Улан-Дабан, хребет Гумбольта, горный хребет в Китае в системе Няньшань. Назван в 1880 году Пржевальским в честь барона Александра фон Гумбольта, немецкого географа, натуралиста и путешественника, почетного члена Петербургской академии наук, одного из основателей географии как самостоятельной науки. Здесь, на альпийских лугах, можно было, наконец, собрать в достаточном количестве образцы растений. В первый же день собрали около 30 видов цветущих растений, на следующий столько же. Однако, увы, затем изобилие закончилось. Напрасно Роборовский, страстный ботаник, лазил целыми днями по россыпям и скалам. Его труды лишь скудно вознаграждались двумя-тремя видами невзрачных растений. На такой высоте стало прохладно. Несмотря на июль, случались заморозки. Охоты с целью добыть шкуры в коллекцию были чаще неудачными. Бараны кончились, и в ход пошло сушеное на солнце мясо тех самых новооткрытых моралов. Вслед за животными охотники поднимались так высоко, как никогда прежде, достигая границы вечных снегов. С вершины гор, на которую мы теперь взошли, открывался великолепный вид. Снеговой хребет, на гребне коего мы находились, громадной массой утянулся в направлении к востоку и юго-востоку верст на 100, быть может и более. На этом хребте верстах в 10 впереди нас выдвигалась острая вершина, вся покрытая льдом и превосходившая своей высотою примерно 1000 на 2 футов ту гору, на которой мы стояли. Сами по себе высокие второстепенные хребты, сбегавшие в различных направлениях к северу от снеговых гор, казались перепутанными грядами холмов, а долины между ними суживались в небольшие овраги. Южный склон снегового хребта был крут и обрывист. У его подножия раскидывалась обширная равнина, замкнутая далеко на юго-востоке громадными также вечноснеговыми горами, примыкавшими к первым почти под прямым углом. Оба этих хребта названы мною именами хребтов Гумбольдта и Риттера. Дакен-Дабан, хребет Риттера, горный хребет в Китае в западной части системы Няньшань. Расположен между хребтом Улан-Дабан на северо-востоке и Тергун-Дабан на юго-западе. Пржевальский открыл его в 1879 году и назвал в честь немецкого географа Карла Риттера, почетного члена Петербургской академии наук. Помимо них снеговая группа виднелась далеко на горизонте к востоку-северо-востоку, а еще далее в прямом восточном направлении. Видна была одинокая вечноснеговая вершина. Наконец, позади на западе рельефно выделялась на главной оси того же Няньшаня также вечноснеговая группа Анембарула. Приближавшийся вечер заставил нас пробыть не более получаса на вершине посещенной горы. Тем не менее, время это навсегда запечатлелось в моей памяти. Никогда еще до сих пор я не поднимался так высоко. Никогда в жизни не оглядывал такого обширного горизонта. Притом открытие разом двух снеговых хребтов наполнило душу радостью, вполне понятной страстному путешественнику. Пока шли охоты и сбор образцов, Пржевальский выслал людей на разведку по вновь заведенному обычаю. На пятый день они вернулись, рассказав, что повстречали монголов, и те встретили их хорошо. Это значило, что запрета местных властей или не было, или он до них не дошел. Также удалось выяснить, что обширная равнина, виденная Пржевальским с гор, называется, по крайней мере, в западной своей части Сыртын, и на ней живут цайдамские монголы, принадлежавшие к хошуну князя Курлык-Бейсе. Хошун – старинная монгольская административная единица, владение феодального князя. Ныне административно-территориальная единица в автономном районе Внутренняя Монголия КНР. По своему статусу соответствует уезду. На следующий день экспедиция двинулась вверх по реке Кукусу. Переход через главный кряж Няньшаня был совершен по ущелью, образуемому руслом реки, и был очень труден для вьючных животных. За ущельем путешественников ждала приветливая долина. Однако здесь экспедиция едва не потеряла одного из своих ключевых членов – унтер-офицера Егорова. Охотясь в горах, один из казаков подстрелил дикого яка, но тот убежал. Рассчитывая, что раненый як далеко не ушел, на следующий день Пржевальский послал казака, а с ним Егорова, вдогонку за раненым зверем, в надежде сделать из его шкуры подметки на обувь путешественников, изорванную во время хождений по острым камням. Во время охоты спутники разминулись, и казак Калмынин вернулся в лагерь, думая, что товарищ уже там. Но Егорова не было. Ночь стояла прохладная, а огня с собой у Егорова не было, так как он не курил. Пржевальский обеспокоился и начал поиски. В течение двух дней горы были обшарены верст на 25 в диаметре. На пятый день поисков надежда найти товарища живым начала слабеть. Теплой одежды у него с собой не было, а морозы к рассвету достигали минус 7 градусов. С тяжелым сердцем Пржевальский принял решение уходить. «На завтра мы покинули роковое место и направились к западу по высокой долине, которая залегла между главным и окраинным хребтами. Пройдя верст 25, встретили ключ, отдохнули на нем часа два, а затем пошли опять с целью уйти в этот день как можно дальше. Караван шел в обычном порядке, все ехали молча, в самом мрачном настроении духа. Спустя около часа после того, как мы вышли с привала, казак Иринчинов, по обыкновению ехавший во главе первого эшелона, заметил своими зоркими глазами, что вдали, вправо от нас, кто-то спускается с гор по направлению нашего каравана. Сначала мы подумали, что это какой-нибудь зверь, но вслед за тем я рассмотрел в бинокль, что то был человек и никто иной, как наш, считавшийся уже в мертвых, Егоров. Мигом Эклон и один из казаков поскакали к нему, и через полчаса Егоров был возле нашей кучки, в которой в эту минуту почти все плакали от волнения и радости. Страшно переменился за эти дни наш несчастный товарищ, едва державшийся на ногах. Лицо у него было исхудалое и почти черное, глаза воспаленные, губы и нос распухшие, покрытые болячками, волосы всклокоченные, взгляд какой-то дикий. С подобной наружностью гармонировал и костюм, или, вернее сказать, остатки того костюма, в котором Егоров отправился на охоту. Одна злосчастная рубашка прикрывала теперь наготу, фуражки и панталон не имелось, ноги же были обернуты в изорванные тряпки. Радости путешественников не было предела. Отогрев товарища, они расспросили его о том, как ему удалось выжить, и рассказ Егорова напоминал приключения героя какого-нибудь захватывающего романа. Когда 30 июля он разошелся в горах с казаком Калмыниным и пошел по следу раненого яка, то вскоре отыскал этого зверя, выстрелил по нему и ранил еще. Як пустился на уход. Егоров за ним и следил зверя до самой темноты. Затем повернул домой, но ошибся и пошел в иную сторону. Между тем наступила холодная и ветреная ночь. Всю ночь напролет шел Егоров, и когда настало утро, то очутился далеко от гор в Сыртынской равнине. Видя, что зашел не туда, Егоров повернул обратно к горам, но придя в них, никак не мог обогнать местность, тем более что, как назло, целых трое суток в воздухе стояла густая пыль. Егоров решился идти наугад и направился к западу, вместо севера, как следовало бы, поперек южных отрогов окраинного хребта. Здесь блуждал он трое суток и все это время ничего не ел, только жевал кислые листья ревеня и часто пил воду. «Есть нисколько не хотелось», — говорил Егоров. Бегал по горам легко, как зверь, и даже мало уставал. На четвертые сутки своего блуждания Егоров почувствовал сильную усталость и голод. Последний был еще злом наименьшим, так как в горах водились зайцы и улары. По экземпляру того и другого застрелил Егоров и съел сырой часть улара. Зайца же также сырого носил с собой и ел по маленькому кусочку, когда сильно пересыхало горло. В это время Егоров блуждал возле тропинки, которая ведет из Сыртына в Саджоу. Несколько раз спускался он в безводную степь, но мучимый жаждой снова возвращался в горы. Здесь на пятые сутки своего блуждания Егоров встретил небольшое стадо коров, принадлежавших, несомненно, кочевавшим где-либо поблизости монголам. Но пастухов при коровах не оказалось. Вероятно, они издали заметили незнакомого странного человека и спрятались в горах. Конечно, Егорову следовало застрелить одну из коров, добыть таким образом себе мясо, а кожей обвернуть израненные ноги. Однако он не решился на это. Хотел только взять от коров молока, но и тут неудача. Коровы оказались недойными. Оставив в покое этих соблазнительных коров, Егоров побрел опять по горам и переночевал здесь шестую по счету ночь. Между тем силы заметно убывали. Еще день-другой таких страданий, и несчастный погиб бы от истощения. Он сам уже чувствовал это, но решил ходить до последней возможности. Затем собирался вымыть где-нибудь в ключе свою рубашку и в ней умереть. Но судьба судила иначе. Двое суток караван простоял на месте, ухаживая за Егоровым, у которого даже не поднялась температура, только сильно болели израненные ноги. Затем путешественники отыскали вьючную тропу, ведущую в Сыртын, и направились по ней в местность, именуемую Цайдам. Цайдамом на монгольском Саланчак зовется огромное плоскогорье, лежащее на северном уступе Тибетского Нагорья, к западу от озера Кукунор. С севера его ограждают хребты, принадлежащие к системе Няньшаня и Алтынтага. С юга границей служит стена гор, которые от Бурхан-Будды на востоке тянутся под различными названиями далеко к западу. Здесь, то есть на западе, граница Цайдама была еще неизвестна Пржевальскому, как и всей европейской науке. Вся эта местность, поднятая от 9 до 11 тысяч футов над уровнем моря, состоит из двух довольно резко между собой различающихся частей. Южной, которой, собственно, и приурочено монгольское название Цайдам, несомненно, бывший недавно дном обширного соленого озера, а потому более низкой, совершенно ровной, изобилующей ключевыми болотами, почти сплошь покрытой солончаками. И северной, более возвышенной, состоящей из местностей гористых или из бесплодных глинистых, галечных и частью солончаковых пространств, изборожденных невысокими горами. Цайдам был населен в основном монголами, частично тангунами и в небольшом количестве китайцами. Население занималось обычным для монголов занятием – скотоводством. Иногда по долинам рек видны были жалкие попытки земледелия. В те времена цайдамские монголы часто подвергались жестоким набегам арынгынов, разбойников различных тангусских и тибетских племен. Сыртынские монголы встретили экспедицию довольно радушно. Принесли молока, продали баранов и масло. Проводник на дальнейший путь также скоро отыскался, но не прямо в Тибет, через западный Цайдам, как того хотел Пржевальский, а кружным путем через стойбище курлыкского князя. 13 августа к нам явился проводник, весьма приличный монгол по имени Танто. Впоследствии оказалось, что это был один из местных лавеласов, каковые встречаются и между намадами. Вопреки своим собратьям, Танто каждый день умывался, чистил зубы и носил опрятную одежду. Человек он был хороший и услужливый. Впоследствии мы одарили Танто, соображаясь с его вкусами и привычками, кусочками мыла, бусами, ножницами и тому подобными мелочами, которые, конечно, будут служить немаловажным подспорьем при атаках цайдамских красавиц. Снова стоит отметить как своеобразный грубоватый юмор Пржевальского, так и его всегдашние насмешки над любовью во всех ее проявлениях. Торопясь наконец-то попасть в Тибет, караван выступил в тот же день. Болото сменилось солончаками, по которому гуляли миражи, весьма обычное для монгольских пустынь явление, как отмечает Пржевальский. Пройдя 65 верст по безводной равнине за два дня, экспедиция остановилась на дневку. Егоров уже почти выздоровел, зато совершенно случайно Иринчинову выбило три передних зуба в момент, когда тот, как обычно, привязывал верблюдов. В остальном путешествие прошло без происшествий, и уже 25 августа, сделав 305 верст от Сыртына, путники добрались до озера Курлык-Нор, на другой стороне которого находилась ставка правителя. Через день после прибытия с противоположной стороны озера Курлык-Нор пожаловал сам местный Байсе, то есть князь пятой степени. Молодой человек лет 30, немытый и грязный, одетый в красное одеяние со множеством побрякушек. Его сопровождала свита из 10 человек, столь же грязных. Князь, видимо, был предупрежден китайскими властями, потому что давать проводника и верблюда сходу отказался. Немного погодя, Пржевальский отправился к нему отдать визит и возобновить переговоры. «Князь вышел навстречу и ввел меня в свое временное обиталище. Это была грязная дырявая юрта против лазейки, в которую лежал на земле красный войлок. На нем я уселся вместе с Бэйсе. Перед нами тотчас поставили чашки с чаем и дзамбою. Сбоку же князя положили баранью требушину, наполненную маслом. Из сосуда князь доставал своими грязнейшими пальцами масло и клал его в чай как себе, так и своим приближенным. Предложено было и мне подобное угощение, но я от него отказался. Когда разговор вновь зашел о помощи в продолжении пути, князь опять начал отказываться. Чтобы сразу покончить эту вздорную болтовню, я велел своему толмачу с монгольского языка и главному дипломату при всех сношениях с монголами, уряднику Иринчинову, передать князю, что уже не в первый раз путешествую в этих местах. Знаю хорошо, что в Тибет из Цайдама постоянно ходят монголы, и что, опираясь на свой пекинский паспорт, я не только прошу, но даже требую от Бэйсе, конечно, не даром, снабдить нас проводником и всем необходимым на дальнейший путь. Эта решительная тактика снова сработала. Посоветовавшись, Бэйсе и его приближенные объявили, что дадут проводника, но только до стойбища соседнего цайдамского князя Цзунцзасака, того самого, у которого русские были в 1872 и 1873 годах, при своем первом путешествии в Тибет. Переход привел караван от Баян-Гола к Херме Цзунцзасак, той самой, которая дважды была Пржевальским посещена при первом путешествии в Центральной Азии в 1871-1873 годах. Херма. Этот термин Пржевальский записал в форме Херма, но правильная его монгольская форма – Херым – крепость, крепостная или городская стена. Великая китайская стена монголами называется также, а первые русские путешественники еще в начале 17 века записали данное слово в форме «Крым». Возможно, с этим связано рождение географического названия «Крым». Более 6 лет протекло уже с тех пор, как я был в этих местах. Но теперь для меня так живо воскресало все прошлое, словно после него минуло только несколько дней. Помнилось даже место, на котором тогда расположен был наш маленький бивуак. Помнилось ущелье, по которому вчетвером мы направились через хребет Бурхан-Будда в Тибет, без гроша денег, полуголодные, оборванные, словом, нищие материально, но зато богатые силою нравственною. Лишь только путешественники прибыли, к ним явился давнишний знакомый настоятель Камбы-Лама, с которым Пржевальский и Иринчинов уже встретились как старые знакомые. От Камбы-Ламы они узнали, что их старый тибетский проводник Чутун-Дзамба умер. Также умер тибетский посланник Камбы-Нанеу, который виделся с Пржевальским в 1872 году на Куку-Норе и предлагал свои услуги для путешествия в Лхасу. Умер и молодой куку-норский Ван, отправившийся на поклонение Далай-Ламе и не выдержавший трудностей пути через Северный Тибет. Молодой Ван скончался почти мгновенно, вероятно, от разрежения воздуха на горах Тан-Ла. С его смертью пресекся род владетельных куку-норских князей Цинхай-Ванов. До выбора и утверждения нового Вана куку-нором управлял Тасалакчи, то есть бывший помощник умершего князя. Несмотря на то, что о Пржевальском в этих краях знали, притом с хорошей стороны, местный князь встретил их холодно, с такими же отговорками. Видимо, действовал приказ китайских властей. 6 дней караван простоял возле Хермы Цзунцзасак, снаряжаясь и рассчитывая все же договориться с князем, сулившим путешественникам немыслимые беды в пути. Ласковые уговоры не помогли, и в ход опять пошли прямые угрозы, которые снова подействовали. После долгого ожидания князь все же дал проводника. Оставив Камбы-Ламе на хранение коллекции и лишний багаж за немалую плату в 20 ямов серебра и дав людям и животным отдохнуть, 12 сентября 1879 года караван из 34 верблюдов и 5 верховых лошадей двинулся в Тибет в самые неизвестные науке области этой загадочной неприступной страны. Подводя итоги первого этапа экспедиции, Пржевальский мало что отмечает отрадного. По его мнению, пустынный характер местности не дал собрать богатых коллекций. Тем не менее, за 5 весенних и летних месяцев исследователями наблюдалось 43 вида млекопитающих и 201 вид птиц. тех и других собрано в коллекцию около 600 экземпляров. Присмыкающихся добыто было довольно много, но рыбы найдены только в реках Урунгу и Баян-Голе. В гербарии было собрано 406 видов растений. Кроме того, по всему пройденному пути, интересному в особенности от Хами до Бурхан-Будды, где еще ни разу не проходил кто-либо из европейцев, было собрано много данных чисто географических. Глазомерная съемка пути, несколько определений широты, барометрические измерения высот и метеорологические наблюдения.